Дальше действовать будем мы. Пролог. Горько, встав из-за стола, воскликнул на весь ресторанный зал Николай Городин. Горько, горько. С готовностью поддержали остальные гости и многочисленные родственники жениха и невесты. Жениху и невесте, а именно Анатолию и Вере, не осталось ничего другого, как в очередной раз встать и поцеловаться. Да, с восторгом завопили сидящие за столами и захлопали. А количество приглашенных было велико, больше сотни человек. Понятно, что большая часть гостей состояла из бывших сослуживцев Анатолия Киборгина с их вторыми половинками, у кого были, в основном те, кто стал его соратником, кто поверил сделанным им прогнозам относительно судьбы СССР и не пожелавших остаться в столь сложные времена у разбитого корыта, а подготовиться к ним, подстелив не просто соломки, а навалить хороший сток сена. Примером такого подхода служил Сергей Спицын, жившего в Свердловске и пошедшего работать в милицию. Сейчас он заочно учившийся в школе милиции, чтобы стать офицером и получить соответствующую должность, через что обрести расширенные возможности. Его примеру последовали многие прочие, жившие в других городах. Фактически это было внедрение в систему МВД со всеми вытекающими. Кто-то пошел учиться, другие – работать, но неизменно организовывали вокруг себя молодежные движения, сиречь группировки, чтобы когда они подрастут, появилась сила для действия. Свою свадьбу Киборгин использовал еще и для того, чтобы собрать всех своих сторонников и, узнав о последних успехах, дать актуальные распоряжения. Шел март 1984 года. Вот уже как два месяца Анатолий Киборгин был уволен в запас в звании подполковника. Андропов не простил ему самоуправство в освобождении пленных, хотя всех участников операции щедро наградили и повысили в званиях, а главное то, что потом пришлось плясать под его дудку. А сплясали знатно, что называется, от души да с огоньком, так что весь мир вздрогнул. Спустя неделю после рейда Гиен в Пакистан, в Афганистан влетела настоящая авиационная армада из десятков бомбардировщиков различного класса и самолетов прикрытия. Стратеги провели массированную бомбардировку всех выявленных баз на территории ДРА, в том числе строящихся вроде все той же Кокори-Шаршари, кидая сверхмощные бомбы весом в 3,5 тонн в фугасном и термобарическом исполнении, от взрыва которых в небо стали подниматься грибовидные столбы дыма и пыли, и в первый момент чудом выжившие подумали, что шурави использовали тактические ядерные заряды. Одновременно с этим фронтовые бомбардировщики под прикрытием истребителей, что также несли под крыльями бомбы помимо ракет класса «воздух-воздух», провели бомбардировку своих целей, отработав по приграничным лагерям подготовки боевиков на территории Пакистана и Ирана. Потери противника исчислялись десятками тысяч, чуть ли не под ноль были выбиты все подготовленные отряды маджахедов, ибо по лагерям использовали в основном кассетные боеприпасы, а капитальных строений там почти не имелось, все курсанты обитали в палатках. Но и это еще не все. Вдруг взорвалось несколько нефтяных вышек в Саудовской Аравии и еще нескольких странах Персидского залива, кои активно помогали афганским мятежникам. Видимо, были нанесены ракетные удары. И вот тут мир реально струхнул. Даже по американцам ударило из-за резкого скачка цен на нефть. На мировых биржах царила настоящая паника. Дескать, вывели из спячки русского медведя и теперь полетят клочки по закоулочкам. Европейские и американские СМИ, конечно, вопили о беспрецедентной коммунистической агрессии, уничтоженных лагерях беженцев с многочисленными жертвами среди мирных людей, печатались огромные фотографии жертв, выли о том, что нужно немедленно покарать русских за совершенное варварское преступление и так далее и тому подобное. Но это демонстрация силы, а также высказанные в кулуарах угрозы начать поставку оружия борцам за свободу, сделали свое дело. Противники СССР пошли на реальные мирные переговоры. В начале октября 1983 года в Женеве состоялась итоговая конференция, на которой все заинтересованные стороны подписали мирный договор, а в конце декабря начался поэтапный вывод войск из Афганистана. Понятно, что останутся инструкторы и даже части спецназа, а также авиация для противодействия непримиримым бандам вроде того же Хикматира, но основная нагрузка по проведению боевых действий против противников народно-демократической власти теперь лежала на подразделениях ЦРНД и армии ДРА, точнее ее спецподразделениях вроде 666 ГОПалка «Команда», с прозванных еще смертниками. Чуть ли не первым подразделением, выведенным из ДРА, почему-то оказался 263 и краткое дисциплинарный батальон. Хотя Киборгин был готов к тому, что их выведут в числе последних, Как раз процесс должен был завершиться к смерти Черненко, а там Горбачев со своей перестройкой, что было бы даже и неплохо, хотя и рисков хватало, причем даже не пулю или осколок выхватить, а банально заболеть тифом или гепатитом. Дисбат разместили в прежнем месте дислокации, а именно под Красноводском. Анатолий даже подумал, что его хотят унизить, сделав обычным командиром дисбата, это его, боевого офицера, героя СССР и кавалера высших орденов. Пожалуй, это было бы еще хуже, чем увольнение, кое ему обещали сразу после выполнения секретного задания командования, партии правительства по вызволению советских граждан из пакистанского плена. Дескать, посидишь в должности еще полгода и как все успокоятся, будешь уволен на гражданку по состоянию здоровья. В случае несогласия на такой исход, угрожали засунуть в заполярье белых медведей пасти. Те, кто ему это обещал, угрожал, думали, что для него увольнение окажется сильным психологическим и жизненным ударом, поломает все планы. Со стороны именно так все и выглядело. Да и сам Анатолий сделал все, чтобы все так и думали, ведь карьера прет словно на сверхзвуке, подполковник в 29 лет, куча наград, в том числе высшая, это же такие перспективы в плане должностей и следующих званий, маршалом в 50 лет можно стать и занять кресло министра обороны, и тут такой облом. Киборгин же лишь посмеивался про себя, вспоминая мультик по братца кролика, что просил поймавшего его лиса: «Только не бросай меня в терновый куст», а тот его как раз туда кинул, что стало для кролика спасением. Вот и для Анатолия увольнение из армии являлось желанным, потому как уволиться из армии по собственному хотению было ну очень сложным делом. На какие только ухищрения не шли нежелающие больше служить офицеры, чтобы их уволили. Особенно сложно было молодым офицерам, осознавших, что совершили ошибку, пойдя по армейской стезе. Но нет, запущенная однажды махина военной бюрократии, неторопливо, но неуклонно отработав распоряжение вышестоящего начальства в конце января 1984 года, выдала ему приказ об увольнении в запас. Бойцов дизеля также спровадили на гражданку. Итог собственных действий очень радовал Киборгина. Шутка ли, сократить более чем вдвое время боевых действий в ДРА, а сколько это спасенных жизней, не искалеченных физически и психологически людей. Он оценивал только выживших в 10 тысяч человек, а 9 февраля, как и в тот раз, умер Андропов. Анатолий, конечно, не помнил точных дат вступления в должность нового генсека Черненко, но ему показалось, что в этот раз процесс несколько затянулся. Вот уже 20 число, а решения все нет и нет. Периодом неопределенности и междувластия попытались воспользоваться враги. В середине февраля в Афганистане активизировались душманы, но министр обороны маршал Соколов жевать сопли не стал и повторил авианалет стратегов и фронтовиков, устроив ковровые бомбардировки базовых районов мятежников, а в Индийском океане демонстративно провели учения корабли МВФ с боевыми стрельбами, в том числе пусками ракет из подводных лодок в сторону Персидского залива, и снова все стихло. Но вот 21 числа вся страна узнала имя нового руководителя СССР. Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза выбран Горбачев Михаил Сергеевич. Кхе-кхе, поперхнулся воздухом Киборгин. Вот те раз, ты говорил, что следующим станет Черненко, сказала Вера. Ага, должен был быть он, но, видимо, изменения пошли словно круги на воде. Другой министр обороны, немного иной состав ЦК, и вот с опережением графика на сцену выходит Меченый. И что теперь? Да ничего, после короткой паузы, пожав плечами, произнес Анатолий. Будет все то же самое, только чуть раньше по датам. Может, оно и к лучшему, по крайней мере, не придется терять полтора года. 1. После увольнения из армии перед Анатолием встал вопрос о трудоустройстве. Законы СССР не позволяли гражданам оставаться долго безработным и пинать балду, жить непонятно на какие средства. Сейчас не получится, будучи безработным, гонять на Бентли, как в будущем, быстро навешают статью тунеядства. Будь твои родители хоть трижды миллионерами, ты должен быть трудоустроен. И в этом заключалась большая проблема. Конечно, прожигатели жизни, не ударившие палец о палец, имелись и в эти времена, что имели запись о трудоустройстве в трудовой книжке, но ничего в реальности не делавшие, то есть просто где-то числились монтерами, электриками, сантехниками, а их зарплату получал кто-то другой, как правило тот, кто эту аферу у себя на предприятии провернул. Но Анатолию такой вариант не совсем подходил, точнее совсем не подходил. Если устроиться дворником или там кочегаром, то особо по стране не поездишь, сказал он о своих затруднениях жене, а помотаться мне в ближайшие годы придется изрядно, чем обязательно привлеку к себе внимание и меня смогут прихватить за причинные места, начав разматывать. А кто у нас может мотаться по стране по долгу службы? Журналисты, но это нужно иметь соответствующее образование. Можно, конечно, фальшивые корочки сделать, но на каждую поездку журналистам вроде выдают задание и стоит только меня прихватить кому-то с фальшивкой. Нет, палиться на такой мелочи просто глупо. Это уже реально подсудное дело. А если курьером? Предложила Вера. Хороший вариант, кивнул Анатолий. Тут, наверное, тоже нужны какие-то бумажки на поездку в тот или иной город, но в принципе можно договориться с кем-нибудь за недорого. По крайней мере, образование специальное не требуется. Но по некоторому размышлению Киборгин решил оставить такой вариант на крайний случай. В идеале надо получить что-то реальное, причем что могло бы помочь в наших делах, и можно было бы задействовать местные органы власти. Вера засмеялась. А ты не обнаглел? Не, ну разве что совсем чуть-чуть. Тоже чуть хохотнул он, но, с другой стороны, почему бы и нет, если такая возможность есть. Осталось только ее найти. А как ты планировал поступить изначально? Изначально я хотел уволиться в 86-м году. Тогда это сделать было несколько легче, чем сейчас, особенно если заплатить кому надо по медицинской части, сделав себе нужный диагноз, а потом организовать свое общество взаимопомощи ветеранов-афганцев. Как раз в это время появились первые подобные организации на волне перестройки и гласности, и под этой ширмой уже действовать. Если ты уверен, что все пойдет так же, как и тогда, но чуть раньше, то может стоит просто подождать, когда все начнется. Нет, это потеря темпа. На тот момент война еще шла и шел поток отвоевавших, а создать ветеранскую организацию сейчас будет сложно. Все-таки условия несколько не те. Идет активный вывод войск и контингент сильно ограничен. Людей же нужно собирать уже сейчас под каким-то другим предлогом, пока они не потерялись во всех смыслах этого слова. То есть, пока не спились, не снаркоманились, не попали за решетку и не оказались в составе преступных группировок. Поняла. Опять же, слава имеет свойство протухать. Через год меня вспомнит уже с трудом. Точнее, не будет того восторженного шлейфа, эмоции притухнут. А пока я на слуху, пока мой образ ярок в их сознании, нужно действовать. Кроме того, могут появиться конкуренты, что тоже захотят создать подобное общество, и бодаться с ними мне бы не хотелось. Лучше сразу монополизировать этот сегмент, чтобы не допустить разброда и шатания, тем более противостояния. Я конкурентов, конечно, прижму, но останется осадок, так что надо первым зажечь этот огонек, чтобы ветераны-афганцы сами как мотыльки летели ко мне. Главное, чтобы не сгорели, как эти мотыльки, чуть нахмурилась Вера. Вот чтобы тупо не сгорели в бандитских разборках, да не сели по глупости, и надо их взять под свое крыло. Тогда может через какие-то партийные структуры попробовать, через комсомол, не в это болото, особенно по идеологической части я не полезу, скривился Киборгин. Там меня скуют по рукам и ногам, шаг влево, шаг вправо, нужно что-то другое. Тогда остается только ДСАФ. Но там тоже уже наверняка все занято. А вот эта мысль. Спасибо, дорогая. Анатолий крепко обнял и поцеловал жену. Ни за что. Теперь хотелось бы узнать, что ты придумал. Потому как я сама не вижу варианта, как ты сможешь там развернуться. Ведь тоже скуют по рукам и ногам. Это если лезть в уже существующие структуры. А вот если создать новую и возглавить ее. Думаешь, дадут тебе такую возможность? Ты хоть и герой даже дважды, если учитывать афганскую золотую звезду, но, а это смотря на каком уровне действовать, если на городском и даже региональном, то проблем будет много, даже если заинтересуются, то на согласование уйдет просто прорва времени, многие месяцы, если не годы, а вот если сразу на всесоюзном, то там тем более найдутся более достойные на такую синекуру, всякие генералы и адмиралы, у коих золотых звезд побольше твоего, поморщившись, сказала Вера. Скажут спасибо за идею, похлопают по плечу и пошлют куда-нибудь, верно, но это если действовать по инстанциям, я же сразу попробую обратиться к высшему руководству, надеюсь, выслушает и поможет по старой памяти и по армейской традиции реализовывать инициативу, поставит инициатора. Это ты о ком? О министре обороны маршале Соколове. У меня есть прямой номер, пойду позвоню, договорюсь о встрече, будем надеяться, что у него в моем отношении сыграет еще и фактор чувства вины. Удачи. Спасибо. Она мне понадобится. 2. Добрый вечер, Сергей Леонидович. Маршал Соколов не стал морозиться и принял Анатолия у себя дома, не став откладывать встречу в долгий ящик, ссылаясь на большой объем работы, хотя мог ограничиться и чисто деловой встречей в своем рабочем кабинете. «Добрый-добрый», — вполне радушно встретил министр обороны гостя, — «давай поужинаем, да потом поговорим о делах». По несколько осунувшемуся виду маршала было видно, что человек реально замотался, но оно и понятно, обстановка в Драймире была сложной, так что приходилось крутиться. «Ох и зол же на тебя был, Юрий Владимирович, ты бы только видел его в тот момент, когда я ему доложил о твоих подвигах», — добродушно усмехнулся Соколов. «Сейчас думаю, что не скончайся, Андропов, он бы устроил тебе веселую жизнь, а то и вовсе ее конец». Анатолий понятливо кивнул. «Несчастный случай и все дела. Андропов был довольно мстительной личностью. Так что повезло тебе как утопленнику. Рисковый ты все же человек. Удача любит рисковых, Сергей Леонидович. Зато каков результат? Тоже верно, не будь твоего пакистанского рейда, и даже боюсь представить, что в Афганистане бы творилось вскоре». Министр обороны достал бутылку коньяка, пару стаканов и, налив на два пальца, опрокинул в себя содержимое. Ну и Анатолий выпил. «Так что хотел, Толя, вернуться на службу?» «Нет, товарищ маршал». Соколов явно удивился. «Вот как? А то я могу тебя восстановить. Сразу на полк поставлю. Такие, как ты, армии нужны, ежели на свое место поставить. Сейчас по опыту Афганистана стало ясно, что нужны специальные части, вроде спецназа КГБ, десант, увы, не тянет в полной мере. Ты как командир одного из таких подразделений выглядел бы идеально. Мне очень лестно слышать такие слова от вас, да и перспективы отличные, но не нужно. Как говорится, умерла, значит умерла. Почему? Я вижу свое дальнейшее предназначение в ином, в чем и требуется ваша помощь, чтобы сделано все было быстро и как надо, а не как обычно, формально и тяп-ляп. ХММ, а именно, признаться, сильно заинтриговал. Я хочу помочь тем, кто прошел через афганскую войну, товарищ маршал. А чем ты? Нахмурился Соколов. Давайте говорить прямо, Сергей Леонидович, как коммунист с коммунистом. Государство, использовав солдат, просто выбросило их, как использованный, в общем, попользовалось и выбросило. Они это чувствуют, многие озлобляются на государство и партию. Но это люди, совсем молодые пацаны с неокрепшей психикой, и у многих она надломилась, что приводит к печальным последствиям. У вас есть статистика по совершенным преступлениям бывшими солдатами АКСВА? Нет. В общем, товарищ маршал, у нас наблюдается аналог того, что в США назвали вьетнамским синдромом. У нас развивается афганский. Я это по себе знаю, товарищ маршал, пристально взглянув в глаза собеседнику, сказал Киборгин. Кошмар, они очень психологически выматывают, снится, что падает граната под ноги, а ты словно оцепенел, не отпрыгнуть в сторону, не пнуть ее, или в критический момент не стреляет автомат и просыпаешься с криком. После таких снов очень тяжело все валится из рук, не работать толком не получается, не учиться хочется, заглушить эти неприятные воспоминания, и люди знают только один способ, как это сделать, кивнул он на бутылку коньяка. Но я знаю, как с этим бороться, особенно повезло с женой, что мне сильно помогает. А сколько тех, кто не знает, и их некому поддержать. Понимаете, чем для них подобное эхо войны закончится? Понимаю, хмуро сказал Соколов. Да алкоголизм, наркомания и в конце концов самоубийство. И никто этим людям не помогает, а ведь не так-то много надо сделать. Это не по-советски, товарищ маршал. Более того, в этом я вижу большую угрозу для партии и правительства. Какую? Все тайны рано или поздно становятся явным. Уверен, что рано или поздно люди узнают, что у капиталистов есть центры по психологической реабилитации ветеранов той же вьетнамской и корейской войны. Догадываетесь, что они скажут? Да уж тут много ума не надо, чтобы понять, глухо пробормотал маршал Соколов. Дескать, антинародные правительства тратятся на помощь ветеранам, а народные своих ветеранов бросило. Верно, Сергей Леонидович. Совсем плохо будет, если на эту тему обратят внимание наши враги и начнут вещать голоса. А они обратят, ведь они пользуются любой промашкой нашего руководства, чтобы облить нас грязью. Это ударит по репутации партии и всего государства на международной арене. Скажу честно, я не понимаю, чем занимается наш политический отдел, если они упускают такие темы. Маршал скривился как от кислого. Хернёй они там страдают, всяких диссидентов щемят. Анатолий понятливо кивнул, вспомнив также, что когда все-таки речь зашла о психологической помощи ветеранам, те ответили в том смысле, что, дескать, у советских солдат не может быть никаких посттравматических синдромов, ибо они сражались за правое дело, а не творили зло, как капиталисты-империалисты. Вот такой вот маразм. Ну а последствия такого невнимания – разрушенные судьбы, распавшиеся семьи, когда жены не выдерживают и уходят, что только еще больше озлобляет парней, и погружая их еще глубже в депрессивное состояние, продолжил Киборгин. И ладно, если они сопьются и сторчатся, так нет, они могут убить собутыльника, просто прохожего, чтобы взять денег на новую порцию дури, ведь не секрет, что многие в Афгане подсели на наркоту, ведь жизнь для них теперь не стоит ничего, так что пойдет вал бытовых преступлений с их стороны, и никто из них не обратится за профессиональной помощью, ибо стыдно и никто не хочет стать в глазах окружающих психом. Ну вы понимаете все эти психологические заморочки. Соколов понятливо кивнул. Еще плохо то, что многие, не найдя себе места в жизни, пойдут по простому и легкому пути, то есть в криминал. Через войну успело пройти около 500-600 тысяч человек, и сколько среди них жестко страдают от афганского синдрома, сейчас остается только гадать. Представляете, сколько это потенциальных нарушителей закона? Вместо ответа министр обороны с хмурым видом набулькал в стаканы еще коньяка. Выпив и закусив, он все-таки произнес: «Картину ты обрисовал весьма неприглядную, но я верю тебе, ты всегда говорил дельные вещи, пусть и неприятные, но правильные, и не просто говорил, но предлагал решение». «Так точно, товарищ маршал, и я пришел к вам с таким решением». «ХММ, так что конкретно ты хочешь сделать, чтобы помочь ребятам?» «Для начала нужно выявить проблемных парней, и тут нужна ваша помощь, как министра обороны, Сергей Леонидович, чтобы военкоматы дали адреса всех служивших в ДРА, дабы можно было написать им письма, причем не только им, но и их родителям и женам». «Понятно, сами-то они могут и не ответить», — кивнул Соколов. «Именно, а вот родные могут поспособствовать, и даже если ветеран жестко пойдет в отказ, написать нам, и мы отработаем таких упертых уже точечно. Если надо, то лично буду к таким ездить и уговаривать». «ХММ, и в какой структуре ты это все планируешь делать?» «Да в том же ДОСААФе, товарищ маршал. Добавим к нему временно дополнительный отдел, привлечем психологов, изучим мировой опыт работы реабилитации участников боевых действий, а как работа будет закончена, закроем. А чего не при медиках? Это все-таки больше медицинская тема. Можно, конечно, и так, но это лишний раз будет напоминать людям, что они больные, ущербные, что станет негативно сказываться на их психологическом состоянии. Опять же, структура ДОСАФ больше подходит для проведения всяческих мероприятий». «Ладно, я понял, согласен. И сколько, по-твоему, потребуется времени на это?» «Я рассчитываю управиться года за 3-4. Стабилизируем состояние большей части ребят, ну а что касается совсем тяжелых случаев, там уже отдельно надо думать. Финансирование только нужно будет добавить. Американцы в год около 4 миллиардов долларов тратят на реабилитацию своих ветеранов. Кхе, нам потребуется в разы меньше», — поспешил заверить маршал Анатолий. «У американцев ведь не только вьетнамцев лечат, но и корейцев, а это сотни тысяч человек. Нам, я так думаю, активно заниматься придется с 20-30 тысячами человек. Нужно будет сделать несколько центров и обеспечить проезд парней к ним. Деньги для государства не такие уж и большие, а вот если не потратиться, проблемы могут вылезть как раз-таки очень весомые, как внутренние, так и внешние, в плане падения авторитета, и от такого пятна уже будет не отмыться». «Что ж, ты прав, потратиться придется. Можно зарезервировать под такое нужное дело несколько санаториев», — задумчиво кивнул Соколов, уже просчитывая варианты. «Главное, товарищ маршал, на руководство не поставить формалистов, это только усугубить проблему может». «Тут ты прав, но тебя и поставим руководить этим делом, раз пришел к ним ко мне, раз ты единственный, кто вообще озаботился об этом всем. Не подведу, Сергей Леонидович, не сомневаюсь в этом». Маршал, полистав книжечку с телефонами, лежащую у него на столе, поднял трубку и крутанул несколько раз диск, набирая номер. «Здравствуй, Георгий Михайлович, министр обороны тебя беспокоит. Как у тебя с графиком работы? Найдется завтра часок времени принять одного посетителя от меня? Еще лучше, если после работы его примешь. Разговор предстоит большой и обстоятельный, и очень важный, государственного значения». «Вот и отлично. До встречи». Соколов положил трубку телефона. Звонил адмиралу флота Егорову. Он сейчас возглавляет ДОСААФ. «Как ты уже понял, назначил тебе с ним встречу на завтра в 7 часов. Вот с ним все конкретно обсуди и уже с готовым планом приходите ко мне, будем принимать окончательное решение и выделять финансирование. Благодарю, товарищ маршал. Это тебе спасибо, Толя, ты настоящий коммунист, увидел проблему с людьми, что вообще-то государство должно было с самого начала решать, вздохнул министр обороны. Давай еще по одной, да хватит на сегодня. Глава 2.3. За один вечер, конечно, такую большую и сложную задачу решить не получилось, наметили только лишь пути движения. И только после недели активной работы, когда Егоров подтянул своих заместителей, пригласили специалистов со стороны военных медиков из числа психологов и психиатров, появился нормальный проект, с которым можно было идти к министру обороны за финансированием. Генералы от военной медицины, почувствовав запах денег, причем больших денег, а также различных новых должностей и связанных с ними очередных званий, а также наград, попытались отжать тему себе, напирая на то, что это больше их компетенция лечить посттравматические синдромы, но жестко обломались. Маршал Соколов, принявший проблему близко к сердцу, сам воевал и, видимо, тоже успел хлебнуть психологических проблем после окончания боев на озере Хасан, где, будучи лишь командиром танковой роты, получил медаль за отвагу, взбесился, покрыл всех многоярусным матом, спрашивая, почему, если это их компетенция, то они ничего до сих пор не сделали, а с проблемой и ее решением к нему пришел левый человек. В общем, кресло под главным военным медиком закачалось, и он благоразумно решил отступиться, так что тема осталась за ДСАФ, и ею в качестве зама Егорова стал заниматься Анатолий Киборгин. Когда выбирали, где разместить головной офис реабилитационного центра, Анатолий с дальним прицелом выбрал город-спутник столицы, Люберцы. Выделили также транспорт, аж две машины. ДСАФ для своих целей получал в основном списанные армейские УАЗы, кои армия начала активно сбрасывать после выхода из Афганистана, порядком раздолбанные. Большую часть такого автопарка выкупали прапорщики и офицеры, а потом продавали. С рук Анатолий решил приобрести еще пару-тройку машин, благо знал одного майора, механика от бога, коего все-таки уволили из армии на пенсию по состоянию здоровья. Киборгин отслеживал дела в сводном батальоне морской пехоты, из которого он перевелся, когда стал командиром дисциплинарного батальона. Не помогла Новицкому ему регулярная и обильная внутренняя дезинфекция. Все-таки заболел тифом. Болезнь перенес довольно тяжело, тут и возраст, ну и здоровье не лучшие, но оставалось радоваться, что не гепатит подцепил, как подавляющее большинство морпехов, иначе с его пропитой печенью это точно стоило бы ему жизни, от него и так остался скелет обтянутой кожей. Помимо создания организации реабилитации ветеранов, имелось у Анатолия в Москве и еще одно дело, которое следовало решить, не затягивая и не вводя тем самым во искушение своего партнера по бизнесу. Забрав жену из очередной московской клиники, Киборгин заехал к своим людям, поселившихся в съемной квартире. Сама Вера моталась по лучшим московским больницам, получая за денежку малую самые подробные консультации по своему вопросу от самых лучших специалистов. А то медицина может и бесплатная, но не зря ведь родился такой анекдот. «Здравствуйте, бесплатный доктор. Прощайте, неизлечимый больной. Как поживает объект? Цветет и пахнет», усмехнулся Митрохин. «Я думаю, что любовницу себе завел», добавил Городин. «Ездил в спальный район, там в одном из домов пробыл пару часов. Но вы ее не видели?» «Нет». «Но зачем еще и что он так долго делал?» «Логично», хмыкнул Анатолий. Пока Анатолий работал по своему вопросу, его соратники следили за Громовым, а также разведали ближайшие окрестности. Следить было несложно, тот особо никуда лишний раз не ездил, из дома на работу, да с работы домой. Ну и вот, еще вроде бы любовницу выявили. Киборгин давно решил все денежные дела с генералом, по итогу в его кубышке скопилось почти 3 миллиона долларов, плюс больше 100 кило золота, ну и камешки всякие. Плохо то, что генерал знал, что у Анатолия есть эти деньги и в какой-то момент мог решить их прибрать себе, провернув какую-нибудь схему от угрозы до чистого криминала с похищением родных. Так что требовалось прикрыть себя с этой стороны, ударив на опережение. Собственно, Киборгин не понимал, почему Громов до сих пор этого не сделал. Сантиментами генерал особо не страдал. «Людей верных нет», — подумал он. Но в принципе набрать людей для него не проблема. Анатолий на его месте уже давно завербовал бы несколько человек из тех, кому грозят большие срока за неуставняк, так что глупо думать, что Игромов этим не озаботился или не озаботится в ближайшее время. Скрытой охраны так и не засекли? Нет, мотнул головой Митрохин. Ездит с одним водителем. Ну что же, нам же проще. Где будем брать? У любовницы? Спросил Городин. Это был бы идеальный вариант, если бы мы только знали, как часто он к ней ездит. Ну, раз в неделю, наверняка, засмеялся Николай. Можем последить подольше, сказал Митрохин, пожав плечами. Или у нас горит? Не горит, хотя и затягивать тоже не стоит. Он же проверяющий, так что в любой момент может снова укатить разбираться с новыми случаями неуставников. Ну да, дедовщину и землячество за последний год в армии сильно прижали, новый министр обороны не хотел, чтобы его имя было связано с данными порочными явлениями, наоборот, желал прослыть борцом, тех же уголовников стали отправлять в особые части, почти дисбаты со строительным уклоном, так что Громов мотался по стране, что твой челнок в ткацком станке, может потому и не наехал на меня до сих пор, что просто возможности не было, снова подумал Киборгин. Тогда завтра утром идем на дело, сподручные кивнули, в том числе Корский, как всегда, не проронивший ни одного слова. Операция по захвату генерал-майора прошла без сучка и задоринки. Объект сел в машину, прозвучал по рации Моторола голос Митрохина. Принял, ответил Анатолий и кивнул сидящему за рулем белой «Волги» Городину. Погнали, Коля. Ага. Сам Киборгин сидел на заднем сидении. Белая «Волга» с шашечками, отжатая у таксиста, приехавшего на вызов рано утром, загудев движком, выехала из соседнего двора. Машине на всякий случай поменяли номера. Бам! Звук прозвучал, будто друг о друга со всей дури стукнули двумя железными тазиками. Это произошло столкновение машин. Охренел, дятел! Заорал водитель Громова и выскочил из машины. Ой, простите, простите! Причитая, выбрался из-за водительского места Митрохин и двинулся к водителю Громова на подгибающихся ногах, схватившись за голову. Сам не понимаю, как так получилось мне же теперь, что ему теперь грозило, никто так и не узнал, потому как Митрохин резко пробил водителю в челюсть и тот опал как подкошенный. Одновременно с этим со своего пассажирского места выскочил Анатолий и врезал в челюсть начавшему выбираться со своего места генерал-майору, также вырубив его и затолкнув обратно в салон и забрался туда сам. Митрохин сел за руль черной генеральской «Волги» и резко стартанул с места. Свидетели, если и были, то мало что поняли. Пропетляв по дворам, заехали на задний двор какого-то кафе, где быстро перегрузили генерала из его «Волги» в подъехавший неприметный синий «Москвич», что угнали на другом конце города, за рулем которого сидел Корский. Пока катались, Анатолий связал Громову руки и вставил кляп, а также обыскал, забрав себе все ключи. Тот мычал, брыкался, но, получив поддых, обмяк. Еще полчаса езды, и вот они вкатили во двор старого двухэтажного дома, подготовленного под снос. Митрохин быстро проверил место, выскочив из машины и скрывшись внутри. А то мало ли, вдруг какие-нибудь бомжи заселились или дети, как раз ведь каникулы начались. Но все оказалось без неожиданностей. Чисто. Еще раз осмотревшись и порадовавшись, что двор зарос тополями и какими-то кустарниками, кои, похоже, никогда не обрезали или делали это очень и очень давно, Громова быстро уволокли в дом и потом в неожиданно большой подвал. Генерал бешено вращал глазами, снова начал возмущенно мычать. Анатолий отвесил ему несильную пощечину, сказав: «Успокойся, иначе зубы выбью». Громов затих. «Кричать не советую. Прежняя угроза остается в силе, и я успею врезать еще до того, как ты откроешь рот». Киборгин вытащил изо рта пленника кляп. «Ты что творишь? Ты хоть понимаешь, что с тобой? Заткнись, ты уже мертв. Но перед тем, как ты отправишься в лучший из миров, мне нужно от тебя знать, где ты заныкал деньги. Скажи, и умрешь легко». Громов лишь успел набрать в легкие воздуха, как снова получил в солнышко, а потом Киборгин исполнил свою угрозу, сильно ударив пленника по зубам, так что генерал выплюнул несколько из них. «Я предупреждал, у тебя последний шанс уйти легко. Потом я начну тебя резать на ремни. Ты знаешь, что не выдержишь экспресс-допроса, и я знаю, что ни ты не выдержишь». Анатолий достал нож. «Что ж, нет, не надо, я скажу». Генерал назвал адрес. «Там его любовница живет», — сказал Городин. «Кто там живет? Действительно любовница?» «Нет, у меня нет любовницы. Это просто квартира». «Отлично. Ключ от ее квартиры среди них есть?» Анатолий позвенел связкой ключей. «Нет». «Где?» «На чердаке с левой стороны у крайней левой вытяжки». «Где, собственно, деньги лежат?» «В сейфе». «Ключа от него, я так понимаю, тут тоже нет?» «Нет, там же вместе с ключами от квартиры». «Сейф большой?» полметра в основании квадратом, и полтора в высоту. Ловушка? Нет. Гена, Федя, посторожите его, а я с Коляном сгоняем на квартиру и проверим, что там да как с сейфом. Пришлось помотаться по городу, и вот нужный дом. Я бы ловушку все-таки бы сделал, сказал Городин. Я тоже, так что будем аккуратны. Но по крайней мере М-ключами никаких сюрпризов не имелось, вроде растяжки. А вот в саму квартиру входили со всей возможной осторожностью. Входить было стрёмно. Наступишь еще не на ту досочку, а под ней противотанковая мина. Тем более линолеум лежит. Однако же какая у меня лютая паранойя. Мысленно чуть нервно усмехнулся Анатолий. И все так прошел по самому неудобному маршруту. Сзади хмыкнул Городин, поняв опаску Киборгина, но внутрь зашел след вслед за командиром. Сейф стоял в чуланчике, и его тщательно осмотрели перед тем, как вставить ключ на предмет, нет ли проводков. Вскрыли тоже с осторожностью и снова осмотрели, а то вдруг есть цепь на разрыв, запускающая таймер, но нет, снова ничего. «Мать!» — выдохнул Николай, увидев, что почти весь сейф оказался забит пачками с деньгами. «Сколько же тут?» — Городин протянул руку за пачками денег. «Не торопись, может, на то и расчет, чей черт точно начнет кто-то жадно хватать, а там...» Вот именно. Пачки денег стали разбирать аккуратно сбоку, готовые в любой момент броситься прочь при любом подозрительном звуке. «Шалунишка!» — выдохнул Анатолий, увидев зажатую среди пачек долларов гранату. Кольцо при этом лежало рядом. Киборгин вставил чеку обратно и загнул усики. Но несмотря на то, что гранату деактивировали, продолжили все равно с осторожностью, и это оказалось не напрасно, нашли вторую гранату. «Гондон!» – проворчал Городин. Наконец все деньги из сейфа были извлечены и посчитаны. 7 лямов зелени и 1,5 ляма рублей. Последние, наверное, взятки с отмазанных командиров частей, предположил Киборгин. А откуда столько зелени? Ага, хана четвертого развел. Что за хан ага, да еще четвертый. Потом расскажу. Деньги вынесли в паре чемоданах, что нашлись тут же в квартире, видимо, лежали на случай быстрой эвакуации. Несмотря на две ловушки в сейфе, Анатолий предъявлять претензии не стал и как-то мстить. Чего над мертвецом измываться? Просто свернул генералу голову. Уходим. 4. Это, конечно, круто. Столько бабла, да еще в долларах. Но что мы теперь с этой зеленью делать будем? Спросил Митрохин. Полежит до лучших времен. Хотя для государства это будет наихудший период, сказал Киборгин. Доллары понадобятся просто в огромных количествах. Ну ладно. А вообще Анатолий хотел профинансировать одного программиста, создателя очень популярной, даже легендарной игры, над которой оказалось невластно время, под названием Тетрис. Как раз вроде он сейчас занимается ее созданием, на примитивных еще перфокартных компах. Конечно, талантливых программистов в СССР хватает, но Анатолий запомнил только Алексея Пажитного, единственного, кто преуспел на Западе, по крайней мере оказавшегося на слуху, став мультимиллионером. Не только и не столько потому, что талантливый программист, а являлся жестким дельцом, желавшего делать игры и зарабатывать на этом. Человек, в общем-то, с гнильцой, выгнал всех соавторов, а потом еще и выступил против СВО. По собственной воле он это сделал, или самые свободные и демократические власти США его это вынудили сделать, уже не важно, но, как говорится, деньги не пахнут, а заработать он может очень много, на порядке больше, если в него сразу вложиться и подкинуть несколько идей про те же поисковые ресурсы, социальные сети и так далее. Собственно, тут Киборгина интересовала не только и не столько отдача в виде прибыли, сколько контроль общественного мнения через все эти соцсети. Хотя лучше будет дифференцировать вложения, а не класть все яйца в одну корзину, подумал Анатолий. Но это все еще не скоро. А вот простые советские деньги надо было начинать зарабатывать уже сейчас. И Киборгин решил начать с рэкета рынков и, возможно, мелких цеховиков. Опять же, чтобы начать действовать в широких масштабах, требовалось провести, так сказать, разведку боем и просто обкатать технологию. А для этого требуются бойцы. Собственных людей у Анатолия было немного, всего около 50 из числа гиены, и он собирался использовать их как ударный отряд. А вот обычную пехоту он собирался найти на месте и начать решил со знаменитой банды люберецких качков. Свел с лидерами люберецких качков Ярослав Звенигородский, сам из люберецких. Анатолий подкатил на УАЗике к одному из пляжей люберецкие карьеры. В начале лета тут отдыхающих еще не было, так что можно было свободно провести стрелку. Со стороны качков присутствовало 20 человек, ну и сам Ярослав, что явно приподнялся в иерархии спортсменов-любителей после службы, когда вернулся с несколькими высокими наградами. Спортсмены явно выделывались, пытаясь подавить мощью своей мускулатуры, для чего носили специальные майки. Но на Анатолия, конечно, эти ребята 20 лет особого впечатления не произвели. На это Анатолий только усмехнулся и скинул свою ветровку, оставшись в майке-тельняшке. «Здорово, пацаны!» «Здоров, коли не шутишь», — оскалился один из качков, по имени Сергей Зайцев. Ярослав показывал фотографии, и Анатолий знал, как зовут часть лидеров. «Чего хотел?» «Киборг, для начала хочу спросить, вам не надоело херней страдать, шествия в день рождения Гитлера устраивать и кричать нацистские лозунги, а потом всяких неформалов в Москве избивать толпой? Меня вообще удивляет, как в вас сочетаются вот эти марши и поддержка социалистического строя с отрицанием западных ценностей. Хотим и страдаем, твое какое дело, как раз предложить вам реальное дело, что сделает вас достаточно состоятельными людьми». Качки переглянулись. «И что конкретно ты предлагаешь? Для начала взять под контроль местные рынки, отжав их у блатных. Догоняйте, какие там деньги крутятся. Мы сами с усами. Зачем нам ты? С усами-то вы с усами, но без меня вас постреляют, как куропаток и всех делов. Если напоритесь на кавказцев, то они с вами драться точно не станут, и оружие у них есть, и в ход они его пустят легко и непринужденно. Вы, конечно, накачанные, но пулю ваша мускулатура не остановит. Чай не терминаторы. Как говорится, против лома нет приема, а у меня эти ломики есть». По кивку Анатолия из машины Городин достал автомат, передернул затвор и выпустил короткую очередь в песчаную стенку карьерного обрыва. «Вот такие вот ломики». Качки снова переглянулись. Спеси излишнюю бесшабашность с них эта показавшаяся оглушительная автоматная очередь немного сбила, но они все же продолжили держать фасон крутых парней. «И ты дашь нам оружие?» «Нет, ребята, пулемет я вам не дам», — усмехнулся Киборгин. «А то вдруг еще поломаете или вовсе потеряете. Но я пришлю своих людей для силовой поддержки в случае надобности». Лица ребят поскушнели. «Можете, конечно, послать меня и попробовать сами, может, даже несколько охотничьих ружей найдете или еще чего сварганите, но тогда мне не останется ничего другого, как обратиться к другим группировкам, к тем же Долгопрудненским или Раменским». Качки скривились, когда назвали их конкурентов, с коими они ни раз и ни два дрались. «Они точно не откажутся от огневой поддержки и в конце концов подомнут вас под себя. К вам же я обратился в первую очередь, потому как вы мне симпатичны тем, что не курите, не пьете и наркотиками не балуетесь», — продолжил Анатолий. «А еще потому, что отморозки каких поискать», — подумал он, — «ведь именно вы начали развлекаться с паяльниками и утюгами. Осталось только вашу отмороженность пустить в нужное русло. Спортом опять же занимаетесь усердно, и как вы видите, я тоже весьма уважаю тяжелую атлетику. Так что я предлагаю вам дружбу, предлагаю пойти ко мне на правах гвардейцев, как шакалы у тебя в батальоне». Снова оскалился Зайцев. «Ярослав нам рассказал, как служил под твоим началом, девок там чпокал. Правду он сказал, или гонит, а то мне до сих пор как-то не верится, чтобы в дисбате да девок давали. Правду. Нам тоже бордель устроишь?» «Нет, бордель я вам устраивать не стану. Денег у вас будет столько, что девки сами на вас гроздьями виснуть станут, так что погребут под собой. Еще замаетесь от них отбиваться гантелями, станете запираться в своих подвальных качалках, подпирая двери штангами, садясь в глухую оборону, только чтобы они вас не порвали на клочки в попытке поделить между собой». Качки заржали. «Смешно», — кисло улыбнулся Зайцев. «Вот только во что нам встанет твоя помощь. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Поначалу 10% от собранного, ну а года через два станете отдавать четверть, остальные сразу станут платить треть. А не многовато? Это еще мало. Вы ведь не собираетесь замыкаться только на люберцах? Сначала возьмете под свою руку города-спутники столицы, набрав там личный состав, а потом саму Москву окучите и всю область. Как вам такая перспектива? Соблазнительно. Но все равно, без меня вы никто, и звать вас никак, пацаны», — жестко обрезал Киборгин. «Усвойте эту простую истину, а с теми деньгами, что станете получать, вы сами не будете знать, что делать, ведь деньги надо еще суметь потратить с умом. А ты, стало быть, знаешь?» «Знаю, и вам подскажу. Или вы так и собираетесь по подвалам ныкаться? Или у вас по жизни есть еще какие-то интересы? А чем ты? Например, о том, что может конкретно ты хочешь стать мэром, то есть председателем горсовета Москвы. Или даже главой Московской области. Зайцева такой заход явно выбил из колеи. Качки в очередной раз переглянулись, но на этот раз озадачено. Такое предложение для них оказалось неожиданным, а мысль – свежей. Б. В области полногородов, что каждый из вас может возглавить понравившийся. Так нам и дадут. Давать вам будут девки, много и охотно, а власть нужно брать самим, для чего нужны деньги и хоть немного мозгов, чтобы суметь распорядиться этой властью, понять, как все работает, так что качайте не только мышцы, но и извилины. Бы-бы. Анатолий увидел, что настроение качков по отношению к нему за несколько мгновений изменилось на строго противоположное. Если раньше его воспринимали агрессивно, то вот после того, как он предложил им масштабную цель, которая их всех в один момент захватила своей аппетитностью и просто перспективой стать людьми с большой буквы, он стал для них лидером. Ведь настоящим лидером становится тот, кто предлагает перспективную и многообещающую идею, с чем до сих пор обстояло не очень. А это была всем идеям идея. Ведь в чем раньше заключался их предел мечтаний? Хорошо одеться, стильно обставить квартиру, всякую электронику приобрести, магнитофон, видеомагнитофон и телевизор цветной, шикануть с девками в ресторане, подъехав к нему на собственной крутой в их понимании тачке. А тут им предлагают то, о чем они и мечтать-то не смели. Что называется, голова кругом. ХММ, если ты нам предлагаешь стать мэрами, то кем хочешь стать сам ты? К чему эти глупые вопросы? Ну да, скажу лишь только, что я знаю, что делаю, и кто пойдет со мной, не прогадает. Не обещаю, что все дойдут до конца, потери на этом пути неизбежны, ведь за место под солнцем придется драться и враги наши совсем не без зубы. И знаете, я не бросаю своих, главное не подставляйтесь сами и держите себя в руках. Власти деньги развращают, потерявших берега я сам завалю, ибо такие, слабое звено, что становятся предателями. Но я уверен, что большинство из вас не скурвится, вы правильные пацаны, ну а остальное зависит от удачи. Ну что же, пацаны, я сказал вам все, что хотел, обсудите все между собой и дайте мне ответ, со мной вы или против меня. В любом случае, до встречи. Глава 3.5. Как там твои кореша? Спросил Киборгин поутру у сонного Ярослава. Звенигородский на это только криво усмехнулся. Видно было, что ночь у него прошла без сна и тяжело, причем говорить приходилось много. Оно и понятно, после такого заявления на главенство со стороны Анатолия, единственный доступный источник информации о претенденте на общего лидера всех московских группировок допрашивали со всеми подробностями. И теперь снова говорить, они в прострации. Слишком большой кусок в перспективе предложен, это как голодному посулить целый стол из изысканных блюд, но при этом сесть за него и начать есть прямо сейчас нельзя, дескать, нужно дождаться времени ужина, а пока вот вам сухарик пожевать да пресной водичкой запить. Одних это воодушевило, других обозлило. Давай-ка поподробнее о тех, кого обозлило и кого воодушевило. В частности, как повел себя Заяц. Он как раз из тех немногих, кто явно не определился. Он ведь сам в лидеры метил, а тут придется уступить тебе главенство. Это мало кому понравится, но и против ничего не говорил. Не дурак, понял, что без твоей поддержки высоко не поднимется, а теперь и эта перспектива ему обрезана. Если понял, что выбора нет, что чего кочевряжется, удивился Городин. Масть держит, сказал на это Митрохин. Дескать, не сразу лег, а лишь под давлением обстоятельств непреодолимой силы. Верно, кивнул Анатолий. Продолжай, Ярый. Кто как Заяц держал паузу, кто сразу согласился, а кто быковать начал. Звенигородский сделал полный расклад по настроениям среди главарей люберецких качков, понимая, что активно проявившим недовольство скорее всего в будущем фатально не повезет, может даже что и смертельно. Стукачеством он это не считал, так как давно являлся частью команды Киборга. Чем сильно недовольны были? Я про эту твою сентенцию о сухарике запитого пресной водой. С рынков много не получить, тем более с наших, даже если подмять не только люберецкие, но и соседних пригородов. Там ведь в основном колхозники овощами торгуют. Это да, рынки нынче не те, какими они станут через несколько лет с началом перестройки и много с них не поиметь, согласился Анатолий. Большие деньги сейчас в другой сфере крутятся, легкой промышленности. К деньгам нужно привыкать постепенно, а то большие бабки быстро могут снести крышу любому. Это как заворот кишок получить, пользуясь твоей аналогией про еду. Даже с тех, что получит, многие начнут чудить не по-детски. Так что я таким образом хочу выявить и избавиться от откровенного морально неустойчивого шлака, что сорвутся с нарезки даже с мелочи. А вот те, кто выдержит первое испытание малыми деньгами, пойдут на следующий этап закалки. В будущем мне нужны именно соратники, а не просто сподручные, что продадут за 30 серебряников. Но это им говорить не стоит. Ярослав понятливо кивнул. Кстати, сам не хочешь главой какого-нибудь городка стать? Не мне это не интересно. Мне что попроще и понятней, усмехнулся снайпер. Сразу после дембеля он получил внушительное вознаграждение за свою услугу, а потом Анатолий просто предложил и дальше работать по специальности, получая за каждую цель по 5000 рублей. И Звенигородский согласился, уже исполнив пару объектов. Ответ качки дали через 3 дня, решили все раньше, но решили немного потянуть время для солидности, хотя претензии предъявили ожидаемые по поводу низкой отдачи с рынков. В общем, сомневаемся мы, что овчинка стоит в выделке, киборг, вещал Сергей Зайцев. Денег получим хрен да маленько, а с синими придется рубиться всерьез. Они ведь могут нас начать выбивать поодиночке. Менты опять же, взял слово цыганистого вида качок. Присесть на нары рискуя из-за такой мелочи, как-то испугались синих и ментов. Кто засцел, можете сразу валить, такие мне не нужны. Никто не обещал, что будет легко и весело. Детство кончилось, мальчики. Во взрослом мире больших денег все через кровь и дерьмо, либо свое, либо чужое. Больше по этой теме я ничего вам говорить не стану. Что до малого числа бабок, а вы действительно думали, что я вам сразу сделаю так, что ваши карманы станут лопаться от котлет? Нет, ребята, все большие дела начинаются с малого. Сначала наберитесь опыта на кошках, чтобы не облажаться на реально серьезных делах. Вам как спортсменам это должно быть хорошо понятно, ибо сначала тренируются мышцы малым весом, а то если попробовать поднять сразу центнер, то пупок развяжется. Тут все то же самое. Может, еще передумаете, узнав, что почем. И я на этом этапе дам вам возможность без проблем отойти от дела до того, как все начнется всерьез. Там уже соскочить не получится. Вашей задачей на первом этапе будет даже не только и не столько взять под контроль рынки, сколько нарастить численность собственных бригад. Сколько сейчас под каждым из вас? Человек 20-30. Так вот, вы должны через год каждый держать свой город, и под рукой каждого должно быть не меньше сотни бойцов, а лучше больше. Все-таки мы в конечном итоге будем брать Москву. Готовы вы сейчас к этому? Анатолий пристально посмотрел на качков и, прежде чем кто-то успел открыть рот для ответа, жестко сказал: нет, не готовы, чтобы вы сейчас о себе не думали и какие бы банки вы ни накачали. Уж поверьте мне, как подполковнику и командиру батальона, что повидал сотни подобных вам солобонов под своим командованием. Но как из тех солобонов я делал солдат, что били духов в хвост и гриву, так и из вас я сделаю бойцов, что станут класть пачками всяких синих и прочих, кто встанет на нашем пути. Так что даю вам еще один день, чтобы вы окончательно решили, кто идет со мной, а кто соскакивает с этого поезда. С теми, кто со мной, буду планировать захват территории. Слушай, командир, с задумчивым видом начал свою речь Митрохин, после того, как они вернулись. А ты не думал, что о твоих планах очень быстро узнают как синие, так и менты? А то КГБ, наверняка ведь среди этой шпаны есть осведомители всех структур. Я бы сильно удивился, если бы их там не было, хмыкнул Киборгин. Тогда зачем так подставляешься? Пока что официальным властям мне нечего предъявить. Это раз. А два, по сути, я подобным открытым заходом сам приглашаю их на разговор. Я имею в виду ментов или КГБ. Хотя и с блатными могу поговорить, но с ними точно не договоримся. Не понял. Эх, Федя, все сгнило. В ментуре и комитете тоже люди работают, и они тоже хотят хорошо жить, вкусно есть и сладко пить. И я могу им эту хорошую жизнь обеспечить в обмен на прикрытие с их стороны по линии своих ведомств. Рискованно, заметил Городин. Могут попасться идейные. Рискованно, могут. Но, как я уже сказал, мне пока нечего предъявить. Осталось дождаться реакции и понять, с кем мы будем иметь дело. Вопрос в том, кто курирует качков. Либо это будут те, что уже получает свою мзду с блатных, либо молодой и голодный, коему спихнули проблемную публику, но что хочет получать подобную мзду, либо идейный. И тут договориться будет как бы даже не проще, чем с первыми двумя вариантами. Ведь мы выступим против врагов общества, воров. А чем мы для них лучше этих воров? Усмехнулся Митрохин. Ну, хотя бы тем, что не станем именно воровать и грабить на улицах, заниматься мошенничествами и прочим дерьмом. ХММ, а если все-таки, не хотелось бы решать в этом случае радикально, но он будет решен. Впрочем, уверен, что на подобном уровне не осталось идейных. Низовое и среднее звено может быть, а высшее, сильно сомнительно. Почему? Иначе просто не было такого понятия, как блатной или вор в законе. Все их места дислокации ментам и комитетчикам хорошо известны. Олимпиада тому свидетельство. Причем тут Олимпиада? При том, что из Москвы всех этих типов просто взяли и в течение месяца на время сего международного мероприятия выпнули за 101 километр. Договорились с авторитетами, те обеспечили ментам спокойствие. Преступность в столице резко упала. Потом они вернулись и все пошло по накатанной. Такие дела, братва. ХММ, а что по блатным? Они могут сразу начать действовать, без разговоров, сказал Городин. Нет, так резко реагировать не в их привычках. Они станут действовать по давно отработанному в их среде алгоритму, вызовут на толковище, чтобы просто понять, кто за нами стоит, дабы все вопросы тихо-мирно решить на более высоком уровне. 6. Люберецкие качки все же решили пойти под Киборгина. Отказавшихся не было. Если кто и хотел соскочить, то мог сделать это лишь в одиночку, потеряв статус лидера, ведь далеко не факт, что за ним пойдут рядовые бойцы, узнав, от чего отказался их главарь. А один в поле, не воин, вот и не стали плевать против ветра. Ваша задача, на этих выходных перевернуть весь рынок вверх дном. Товар людям портить не надо, как и оборудование, тем более не стоит бить и калечить людей, но бедлам нужно устроить эпический. Пронеситесь по рядам, как бурный водный поток из прорвавшейся плотины, сметающий все на своем пути. Лица лучше скройте за масками, а лучше платками. Конечно, все поймут, кто нахулиганил, но точно опознать никого не получится. А что потом? Спросил Зайцев. А потом ты придешь к директору рынка и поставишь ультиматум, что если они не хотят, чтобы подобные безобразия случались на регулярной основе и торговцы не разбежались кто куда, то надо заплатить. Ничего сложного на данном этапе. Синие либо попытаются вас придавить поодиночке, напав на ваши качалки, но в этом случае я вас подстрахую, послав по паре человек с оружием, либо вызовут на разборки, и тут вас тоже прикроют мои люди. Дальше развивайте успех на другие города, используя захват рынка в Люберцах в качестве образцового примера для подражания. Дескать, у себя смогли и у вас можем, за счет чего и вербуете аборигенов. Ясно. Сложности и правда не возникло. Больше сотни крепких ребят, скопившись на входах-выходах к часу Че по взлету сигнальной ракеты, ворвались на рынок ордой диких варваров и пронеслись вдоль рядов, как селевый поток, под вопли торговок и покупателей, смахивая со столов товар. Пара милицейских патрулей, конечно, ничего не могла сделать с молодчиками, никого собственно не поймав, да не особо и старались. Ну и сами качки не нарывались. Сергей Зайцев со своими ближниками пробыл в кабинете директора недолго, ровно столько, чтобы объявить ультиматум. Теперь ждем ответной реакции. Анатолий решил подождать в качалке Зайцева вместе с Городиным, заодно потягать штангу. Митрохин засел на крыше в качестве наблюдателя, ну и прикроет из снайперки в случае чего. Качки притихли, увидев все шрамы на его теле. А если менты нагрянут? Поинтересовался Зайцев. Не должны. На каком, собственно, основании? Лица у всех были закрыты, опознания не провести, а основания из серии. Я знаю, что это вы, даже самый никчемный адвокат разобьет. К тому же менты получают деньги за невмешательство, и чтобы они зашевелились, надо заплатить дополнительно и очень много. Синие зажмутся и решат решить проблему своими силами. Вопрос в том, сколько у них сил, человек 20 максимум, но могут подтянуть пехоту с других направлений. Но это потеря авторитета в их среде, придется стать должным многим другим блатным, чего никто не хочет. Просить поддержи у крупного авторитета еще опаснее, тот может решить, что проситель не справился, упустил ситуацию, и заменить его на другого. Там еще те волчьи законы, слабого свои порвут, а значит, попробуют решить дело миром, точнее взять нас на понт, станут стращать нас громкими именами воров в законе, дескать, они впишутся и нам хана. Так что если не получится нас запугать, как я уже сказал, все равно будут на первых порах действовать собственными силами. Только мы не станем страдать всей этой ерундой, а сразу всем покажем, кто хозяин города. Анатолий кивнул. План был именно таким. Снаружи со скрипом тормозов остановилась машина. «Черная Жига, трое», — доложился один из самых молодых парней, что еще не успел нарастить мышцы и стоявшие на стреме. Городин встал у входа, достав пистолет. В подвал с наглым видом спустились лишь двое в темных ветровках, мода на кожаные куртки пока еще не возникла. Киборгин взял рацию. «Третий, вырубай водителя». «Принял». В этот момент Корский, стронувшись, подъехал на своем УАЗике к «Жигулям» и надо же как неудачно, что поцарапал машину. «Эй!» — охренел глаза разуй. С возмущенным воплем выскочил браток и тут же получил в торец, так что осел. Пара качков, что чуть пригнувшись сидели в УАЗике, тут же затащили братка в УАЗ. Один остался с пленным, начав его вязать, а второй, сев в «Жигули», поехал прочь. Братки, зашедшие в качалку, попытались было выскочить наружу, поняв, что все пошло не по плану, но кто же их отпустит. Их быстренько свалили на пол и, немного попинов, связали. «Эй, вы чего беспределите, вы хоть понимаете, что с вами сделают после такого?» Одного из пленников посадили на стул.